Проводив взглядом удалявшийся автомобиль, он почесал в затылке. Да, еще один такой налет, и всей обороне моста наступит полный и окончательный кирдык. Зениток нет, зенитных пулеметов тоже. Чем отбиваться будем? Хотя... Старшина! Да, товарищ капитан. Сколько здесь поблизости разбитых машин? Храмлюк окинул взглядом окрестности. Штук 6. Отправьте бойцов, пусть там масло пошукают. И вон те скирды, развалить их к дороге. Маслом сверху польем, самолеты появятся, подождем. Дым завеса, догадливо кивнул старшина. А что? Может и выйти. Разрешите исполнять? Давайте. Настроение слегка повысилось. Ладно, не так уж все и плохо у нас. А на дороге ощутимо поприбавилось народа, в основном гражданские, но кое-где мелькали и военные, и вот их-то бойцы заслона отлавливали со всем старанием. Командовавший нарядом на мосту ефрейтор охрип, разбираясь, но понемногу кучка людей в военной форме росла, нашлись и командиры, из полуразбитого грузовика вылез прихрамывающий старший лейтенант, уже не молодой, с сединой на висках. «Старший лейтенант Федюнин», — вскинул он руку в пилотке, — «заместитель начальника ОВС Сокольского гарнизона». «Капитан Ракутин, командир сводного отряда. Что у вас, товарищ старший лейтенант?» «Прошу разрешения встать в строй». «В качестве кого?» «Да вы не смотрите на мою должность, товарищ капитан. Я тыловиком-то стал только после ранения. Замком роты в финскую прошел, там и подранили. А так-то я в армии уже не первый год». «А что ж так? У вас и своя задача есть». «Уже нет. Склад мой немцы захватили. Вышли к воротам танки, что делать? Часовой-то стрелял, да и я тоже. Вот». Он продемонстрировал наган с пустым барабаном. «Да что им сделаешь? Трое нас было. Один я уцелел. Машину эту кое-как завел, вот и еду. Аккурат под трибунал. Так уж лучше здесь, супротив немцев, чем от своих пулю зарабатывать. А на складе что у вас было? Форма, сапоги да прочее добро. И хоть бы бензин был, так я его поджечь смог. В машине что у вас? Инструмент всякий, лопаты, ломы, топоры есть. Добро? Бойцов у моста видите? Вижу. Принимайте их под команду, формируйте взвод и занимайте оборону за мостом. У нас с той стороны никакого прикрытия нет. Наша задача — держать мост и пресекать всякую деятельность противника вокруг него. Вот и действуйте, товарищ старший лейтенант. Инструмент у вас есть, ройте ячейки для стрельбы, старшина вам поможет, чем сможет. Капитан не знал, да и не мог даже предполагать, что в том самом селе, куда ходил за продовольствием старшина, уже неделю скрывались в сараях несколько человек. Один из них приходился родственником как раз тому Куркулю, который столь не понравился Храмлюку. А еще у них была рация, по которой гости и вызвали самолеты. Один из них лежал недалеко от моста и наблюдал в бинокль всю картину налета. Разбегающиеся в панике люди вполне его удовлетворили. Примерно такого исхода и ожидали диверсанты. Поэтому уже через полчаса из деревни ушла радиограмма. К мосту вызывалась маневренная группа. С точки зрения наблюдателей, вся оборона на этом участке была дезорганизована. Упускать такой момент было нельзя. Не подозревавшие о подобном повороте дел, бойцы продолжали укреплять свои позиции. С проезжающей машины сгрузили несколько ящиков противотанковых мин и взрывчатки. Водитель и сам был рад сдать опасный груз хоть кому-нибудь. Возить за спиною несколько десятков килограмм гарантированной смерти, да еще когда над головой постоянно висят вражеские самолеты, удовольствие сомнительное. Неожиданному подарку очень обрадовались саперы. Им уже осточертело копаться в земле, и они предложили командиру установить минное поле. Теперь это уже было возможно. Поразмыслив, Алексей нашел эту идею весьма своевременной и правильной. Сдержать возможного врага одной пушкой и парой пулеметов — задача нелегкая. А тут мины. Авось хоть один танк на них да подорвется. Уже хорошо. Да против пехоты противника такие вот штуки очень даже хорошо работают. Окончательно разломав рояль и остатки мебели, саперы быстро выкопали прямо на дороге несколько небольших ямок, чтобы в них не провалились проходящие, их накрыли теми самыми досками, землю сыпали в мешки, которые поставили в кювете. Там же остался дежурить один из саперов, уложив рядом с собою снаряженные со вставленными взрывателями мины. В случае необходимости он мог, убрав доски, быстро уложить заряды в уже готовые ямки, после чего попросту присыпать их землей, и все. В густой пыли, стоявшей над дорогой, разглядеть места их установки было бы весьма затруднительно. Десятка-два мин установили на подходе к холму. Оставшиеся саперы утащили на другую сторону реки. Там оборона была совсем слабой. Забрав с ранее пригнанных музыкантами грузовиков несколько ящиков со снарядами, саперы и их ухитрились приспособить для своих целей. Благо, что все нужное для этого дела в разгруженном грузовике нашлось. От Федюнина прибежал посыльный. Старший лейтенант докладывал о готовности. Несколько ячеек его бойцы уже вырыли и теперь вгрызались в землю на обратных скатах холма. Там имелось множество промоин, которые можно было использовать как укрытие. Обратно посыльный потащил три автомата. Взвод старшего лейтенанта необходимо было усилить. Снова пришлось идти к мосту, очередной конфликт. На этот раз его виновником оказался здоровенный старшина. Левая его рука была замотана окровавленным бинтом, а на плече он тащил ручной пулемет. Внимание старшего наряда он привлек тем, что оперся раненой рукою о перила, перелезая через ограждение моста. Это показалось наряду подозрительным, и старшину окликнули. Тот сделал вид, что ничего не слышит, и тогда ему заорали уже в три глотки. Старшина только шагу прибавил. Тогда за ним бросились вдогонку. Невзирая на рану, тот припустил во весь дух и натолкнулся прямо на бойцов Федюнина, которые как раз шли к мосту, закончив рыть очередную ячейку. Увидев внезапно появившегося противника, беглец резко притормозил, огляделся и вскинул пулемет. Но выстрелить он не успел. Один из подходивших красноармейцев удачно бросил в него топор. Не поранил. Топор ударил плашмя. Но прицел старшине сбил, и выпущенная очередь бесполезно взбила пыль на сухой земле. А в следующую секунду на стрелка навалилось сразу несколько человек. «Кто такой?» Алексей с любопытством посмотрел на скрученного ремнями от винтовок задержанного. «Документы у него есть?» «Есть, товарищ капитан», — протянул ему какие-то бумаги старшие наряда. «Только из них не понять ничего». И действительно, беглец имел при себе сразу три комсомольских билета. Один на имя Ковальчука Владислава Федоровича, второй на имя красноармейца Симоняна Гургена Абрамовича и еще один на имя сержанта Лопатина Виктора Степановича. «Хм», — разглядывая документы, произнес капитан. «Ну, то, что вы не Симонян, очевидно. Ни сержант, стало быть, и не Лопатин, значит, Ковальчук?» Задержанный молчал. «Ну-ка, товарищи бойцы, разбинтуйте ему руку». Под окровавленными бинтами оказалась вполне здоровая рука. «Дезертир?» «Контужен я. Снаряд рядом упал, не помню ничего». «И как по бойцам стрелять собирался? Тоже запамятовал?» «Не, я не стрелял, так, пугал». Бросавший топор боец только возмущенно фыркнул. «Ага, не собирался, как же! Да не швырнись я в тебя топором!» Он взглянул на капитана и осекся. «Продолжайте, товарищ!» «Ломакин! Красноармеец Ломакин, товарищ капитан!» «Так вы утверждаете, товарищ Ломакин, что старшина хотел по вам выстрелить?» «Хотел? Да он же стрелял! Не попади я ему в плечо!» «Что скажете, Ковальчук?» «Повезло вам!» — скрипнул зубами тот. «Эх, ваш верх, радуйтесь!» «Так, ясно все. Товарищ Ломакин, я...» «Передайте старшему лейтенанту мое приказание. Построить взвод...» «Есть, товарищ капитан!» Через 5 минут взвод выстроился неподалеку от холма. Оглядев строй, Федюнин кивнул и повернулся к капитану. «Равняйсь! Смирно! Равнение! На середину!» Шеренга бойцов дрогнула. «Товарищ капитан, по вашему приказанию взвод построен! Вольно! Вольно!» Обернулся к бойцам старший лейтенант. «Товарищи красноармейцы!» Ракутин сделал два шага вперед. «Идет война. Вы сами все видите, что вытворяет озверевший враг. Фашисты бомбят даже мирное население. Вон там лежат тела погибших от их бомб. Мы все, как один человек, встали грудью на пути врага, но...» Он обвел глазами шеренгу. «Есть и у нас поганые душонки, затесались в наши ряды и прятали до поры до времени свое обличие. Вот один из них. Прикинулся раненым, дезертировал, да еще и стрелять по вам собирался. Красноармеец Ломакин, я! Выйти из строя!» Боец сделал несколько шагов вперед. «Говорят, — Алексей посмотрел на бойца, — воевать можно только винтовкой или пушкой. Но у красноармейца Ломакина ничего этого не было. Зато была голова и вера в нашу победу. И вот результат. Врагу даже и пулемет не помог, не попал. С нескольких метров и не попал. Вот как надо воевать, товарищи красноармейцы. От лица командования, товарищ Ломакин, объявляю вам благодарность». «Служу трудовому народу!» — вытянулся тот. «Встать в строй!» «Есть, встать в строй!» Капитан сделал еще несколько шагов, подойдя поближе к шеренге. «Но есть еще и вот этот!» — ткнул он рукой в сторону Ковальчука. «Враг, затаившийся! Он сейчас стоит тихо, молчит, от того, что укусить не может. Суда ждет, хочет жить, надо думать. А справедливо ли это, товарищи бойцы? Что вы тут под бомбами, а этот в тылу. Пайку жрет целый и невредимый. Да, в тюрьме, но живой же». Строй тихо загудел. «Вот и я так думаю. Несправедливо это. Нет у нас сейчас времени с такими мерзавцами валандаться. Суда хочет, будет ему суд. По законам военного времени». Похоже, до беглеца наконец-то дошло. Он рванулся из рук конвоиров, тщетно те держали его крепко. «По праву, данному мне нашей родиной, как старший командир, приказываю дезертира и предателя Ковальчука расстрелять, он там, во вражке. Старший лейтенант Федюнин, я, выделить пятерых бойцов». «Нет!» — рванулся из рук конвоиров бывший старшина. «Не можно это! Домой мне треба! Не хочу!» Не слушая больше истерических воплей, Ракутин повернулся к нему спиною. Уже поднимаясь к мосту, он услышал, как позади сухо треснул залп.